как в общих чертах рассказывать, детально не рассказывать, в общих чертах. И следующая тема – это демонология. Демоны, всевозможные живые существа, которые вселяются в тела других, в частности, в тела людей, земных людей, наши тела, какие симптомы существуют в проявлении того, что в человеке находится привидение, злой дух или демонический демон, как себя человек ведет. Хотите об этом поговорить? Как о солнце несет? Я бы хотел с вами поговорить о преданности, что духовная жизнь всегда сопряжена с одним условием, что человек должен ограничивать свои чувства и наслаждения, то есть отказаться или как бы стремиться уменьшить духовную жизнь. В частности, если вы помните, мы с вами говорили, что Бхагаватам, Шримад Бхагаватам описывает специально для людей именно века Калли, каким образом можно выйти из-под влияния деградации. И что дает деградацию? Что дает деградацию? И особо подчеркивается четыре вида греховной деятельности, которые являются корнем всей греховной деятельности, даже для людей сатья-юги. Но в сатья-юге практически такого греха не существует. Такой грех существует в сатья-юге только среди низших живых существ, или, как называют их, нецивилизованные живые существа, то есть человеческие живые существа, но не относящиеся к цивилизованным живым существам. Кто это такие? Это те, кто ниже шубы. И Пурана описывает, что каждую эпоху, наряду с цивилизованными людьми, в обществе также существует, скажем, большая, может быть, одна десятая часть нецивилизованных существ. Что это означает? Как вот сейчас мы с вами считаем себя цивилизованными людьми, но прямо параллельно с нами, где-то, допустим, в районах Верхней Амазонки, есть такое место Сельда. Там живут разные папуасы, там в Африке есть разные народы, которые живут на уровне, допустим, каменного века, живут на уровне бронзового века. Дикарей всевозможные, с разновидностью дикарей. И они живут параллельно нам. И очень удивительно, что такие племена или такие сообщества человекоподобных живых существ оставляют на будущую эпоху куда более значимо явный след, чем цивилизованный район. Поскольку цивилизованные районы практически все ходят под воду и уничтожаются в землетрясении, наводнения, всевозможных космических катаклизмах, связанных с метеоритами, кометами там, и так далее, астероидами. Также это связано с определенными действиями более высокоразвитых живых существ, таких как полубоги. Тогда полубоги, они уничтожают какие-то определенные районы при помощи, если сравнивать с современным положением, при помощи брахмастр. Брахмастр – это ядерный взрыв. И если вы помните, я упоминал такой момент, что в 99 году ученые нашли Елейский город. Елейский город, если я помню, эту историю, Елейский садовый дом, этот город, и он был найден именно в том месте, в котором он описывается в Библии, и археологи нашли остатки этого города. И очень было подозрительно, что что-то там произошло такое, какое-то первое мнение ученых было, что какой-то космический катаклизм произошел с этим городом. Они взяли пробы почвы, взяли пробы тех остатков каких-то выжженных. То есть было такое впечатление, что все было сожжено. очень мощным каким-то огнем. Они взяли пробы почвы, взяли пробы тех артефактов, да, которые были найдены, там посуда какая-то, но она была в таком странном состоянии. И они сделали анализ, химический анализ. И были очень удивлены, что все анализы почвы показали, что здесь был произведен ядерный взрыв в очень-очень большой мощности. Что там приравнивается, что более десятка Хиросим ушел в то время. Откуда? Где была какая-то атомная бомба, там еще. Они взяли еще раз, и это все подтверждалось, они пришли к выводу, что они не в состоянии понять, каким образом был произведен такой ядерный взрыв. Вся территория этого города была уничтожена, сожжена. Мгновение ока, все было превращено в пепел, какие-то крупные сооружения, они были разрушены и сожжены. Это очень важно. В итоге они пришли к выводу, что был ядерный взрыв. И если вы помните, в этой истории говорится, что ангелы сожжены. Два высших живых существа, по-моему, насколько я помню, в истории говорится о двух живых существах, о двух ангелах, которые, помните, это есть диалог между Авраамом и между этими двумя ангелами. Когда к Аврааму пришли эти два ангела, а они такими как бы путешествующими аскетами пришли. И он не видел их лиц. То есть капюшон, знаете, да, здесь одежда. И эти капюшоны были на голове. И тень. Он видел только отблеск лиц. То есть вот тень как бы такая, что-то силуэты какие-то. Хотя было солнце, они всегда немножко голову закрывали. Не то, что они боялись солнца. Говорится, что иногда неподготовленное живое существо, встретившись с более высокоразвитым живым существом, энергетика разная. И если вы непосредственно соприкасаетесь, даже видите или рядом стоите с таким живым существом, то ваше тело может не выдержать. Вы помните, я вам рассказывал эту историю, как один, его звали Помните? Что? Ты помнишь, да? Его звали сам человек, какой-то забыл, помню, как это сказать. Помнишь историю, я сказал, как он браслет нашел? Как раз мы обсуждали эту тему по поводу того, что если мы соприкасаемся с каким-то более высокоразвитым живым существом, в частности, живым существом, даже которое пришло в материальный мир, но все-таки находится в такой, духовной форме, то практически, если мы видим такое живое существо и находимся рядом с ним, то мы покидаем тело. Мы не в состоянии выдержать ту энергию, ту энергетику, которая исходит. То есть мы покидаем тело, умираем. И поэтому такие живые существа, они при помощи разных способностей, вот этих сил, приобретают форму и сдерживают энергию до уровня вот обычных живых существ. И эти ангелы, они были в своих формах. То есть они не были какими-то совсем человеческими живыми существами. То есть ситхи эти части. Ангелы, слово архангел, взятое из санскритского слова, если помните, такое гандхарма. Это живые существа с крыльями на спине. И они летают и летают по эфирным коридорам этим, акаши патана, перемещаются. Верить современным ученым, которые открыли эти коррекционные поля, помните, не знаю, какое это коррекционное поля, что объект передвигается в коррекционных полях не на, а в 900 миллионов раз быстрее скорости света. Значит, эти живые существа практически за какое-то мгновение могут посетить любую точку Вселенной, перемещаясь также в этих кашепотанах, эфирных коридорах. И так говорится, Авраам начал с ними диалог вести. И они стали ему говорить. Он говорит, если среди всех жителей города мы не найдем праведника, город будет уничтожен. И он говорит, а сколько праведников должны вы найти? Сколько? Он говорит, ради 100 не уничтожен. Там, по-моему, насколько я помню, начинается диалог. Ради 100 не уничтожен. А если 80 праведников? они ему отвечают. Он спрашивает, куда путь держите? И они ему это раскрывают, что они ангелы, пришедшие как бы правосудие остановить. Поскольку этот город, он пал, вы помните, там вся содомия, что это значит, педофилия, там всевозможные, зоофилия, то есть половые извращения. Весь город погряз в половых извращениях. Педофилия, зоофилия, некрофилия, там и все, в общем, что может быть какое-то такое извращение. Весь город погряз. И эти ангелы пришли уничтожить этот город. Они встретились с Авраамом, дружил и подарил. И тогда ангелы стали говорить, что если там есть хоть праведник, он стал защищать этот город. Там же люди, он стал говорить. И сказали, ради стали уничтожить. Если 100 праведников ты найдешь там, ну ничто, не беспокойся. Потом 80, потом 60, 40. И так они дошли до 3 сначала. И он сказал, а вдруг там всего 3? И что? Я сказал, ради 3 не уничтожим. Он сказал, а если 2? Ради 2 не уничтожил всех остальных. И он уже молча, они уже собрались идти. Он сказал, а если 1? Они сказали, ради 1 не уничтожим. И что там произошло? Уничтожили меня? Он был уничтожен. Почему он уничтожен? А, в городе уничтожен. Потому что праведник, да, он был привязан к чему? К своей семье. Помните, к семье. Он был праведный человек, но он был привязан к семье. То есть между Богом и между своей привязанностью к семье, хотя он был праведником, он все-таки выбрал что? Семью. Хотя он был праведный человек. И ангелы, они такую праведность не совсем приняли. Для них праведник — это тот, кто выберет Бога. То есть выберет духовность выше, чем все свои привязанности. И так они устроили так, что он ушел, и помните, да, чтобы не оборачивался. Чтобы никто не оборачивался. Как только кто-то из его семьи обернется, как тут же он превратится в камень. В камень. Как его звали, кто помнит? Лот. Кто там первый обернулся у них? Жена, которая что? О чем пожалела? Почему она смотрела туда? Да, да, да. Барахло. Барахло они оставили. Итак, в духовной жизни, когда человек начинает совершенствоваться, очень важный момент – это стремление отказаться от греховной деятельности. Мы с вами говорим о корне греховной деятельности. И корнем греховной деятельности являются 4 момента, которые также описываются как корни греховной деятельности даже в сати-юге. В сати-юге цивилизованные люди никогда не прибегают к такому виду деятельности, поскольку является хамсом. Трета-юга появляется 25% среди цивилизованных людей, которые начинают падать, так сказать, потихоньку, в состоянии. Есть ли? Два пара-юга, 50 на 50. И кали-югу говорится 80%. 75-80% людей, они не греховны. Существует 4 корня греха, о которых мы с вами говорим. Первый – это употребление в плоти животных. И вы помните, почему это происходит? Вы помните, почему у нас? В первую очередь ложное животное. То есть животное очень сильно отождествляет себя с телом. Сильнее, чем люди. Животное очень сильно отождествляет себя с телом. Еще что? Ну и что, что оно отождествляет себя с телом? Кармический ряд. Мамша, когда ты дикий, мамша. Когда вы убиваете животное, вы помните, я вам рассказывал, что разрешалось есть козла. И в жертвоприношениях обычно люди, которые хотели есть мясо, они приносили по 5, по 10 жертвоприношений в день. Кому? Матери Кали. Особенно в Пурниму, в полнолуние это делалось, когда полная луна ночью, 12 часов ночи, нужно было привести козла в храм. Обычно эти храмы для жертвоприношения за территорией города, за территорией селения, чтобы он не мешал. Там привязывали этого козла, козу, если мало было денег, тогда козу. Потому что козел был лучше для жертвоприношения. Коза, так сказать, она менее была подходящей к жертвоприношению. И поэтому появилось такое выражение «козел». Ощущение, да. То есть если выкладываете козла, то очень большая часть грубой кармической реакции, по крайней мере, угра кармы, она трансформируется в тонкий процесс. То есть вы можете полностью избежать каких-то грубых, серьезных, ужасных вещей, но эта карма перейдет в тонкий. То есть ваша тонкая жизнь. Ну, люди как бы мало образованные, они склонны на другом плане брать что-то, не понимая тонких процессов, что тонкие. И говорится, что надо ночью козлу в ухо 108 раз, а козе 1008 раз. Коза тупее козла. Нужно повторить эту мантру. Мамща гадати идити мамща. Мамша — это означает мясо. И перевод этой мантры, и они вот 108 раз должны были под бой барабан, барабан бриндан называют. Они должны были исполнять эту мантру, напевать. Мамша гадати идити мамща, мамша гадати идити мамща, мамша. Это 108 раз перед тем, как его перерезать ему горло. Это означает, что сегодня я ем твое мясо, но завтра ты съешь мое. Завтра подразумевается следующая жизнь. В следующей жизни я стану козлом из-за этого, а ты меня принесешь жертвоприношение на полном серьезе. И говорится, что те люди, которые повторяли эту мантру, мамши, когда ты иди мамши, они плохо, они это обычно делают смарты и випры. Такой вид брахманов. Смарты — это как бы брахманы по рождению. То есть они могли не соответствовать определенным качествам. Это такие догматики, буквоеды, так сказать, книжники, так называемые, тусман. И випры, это браманы, такие вот, это догматики. Да. Следующие випры — это браманы, которые ритуалисты. То есть они не знали смысла мантры, они не знали смысла многих ритуалов и так далее, но они технически были обучены, то есть просто механически совершали определенную деятельность. Вот в частности, в ламаизме это очень широко распространено, в буддизме, в одной из разновидностей буддийской философии, в Махаяне есть такое понятие, как ламаизм. И в частности, тот ламаизм, о котором мы говорим, это ламаизм, связанный с Махаяной. То, что там Оли Нидл поет, меня спрашивают часто про Оли Нидла, про Далай-ламу, это все называется Махаяна. И существует вид практики в Махаяне, которая называется дзанхавизм. Дзанхавизм — это то, что вот Бурятия, то есть все, что на территории России мы с вами видим, буддисты такие, это называется дзанхавизм. Дзанхавизм. Дзанхава был такой перерожденец, который в прошлом был учеником самого Будды. И он из сострадания к живым существам дал обет бодхисаттвы. То есть если вы помните, что когда ученик продвигался, достигал высшей ступени совершенства, становился архатом, то практически ему нужен был один шаг, и он в нирвану по пути. Но из-за сострадания к другим живым существам, что они не просвещены, они давали обет бодхисаттвы. Бодхи — это значит обет самого Будды. Будда не стал уходить в нирвану только по одной причине, только бы из сострадания к тем, кто не знает и кто не повернул колесо дхармы, колесо закона. То есть не обучился этой философии, практики не знает закона кармы, реинкарнации, как правильно выйти из-под влияния закона рождения и смерти. И они давали такие обеты. И вот один из них был Дзанхава. И Дзанхава как раз открыл в Махаяне, то есть в большой колеснице, для тех людей, которые не способны следовать строго правилам предписания, но также достойны этого знания, то их путь был рассчитан на многие жизни. На многие жизни очищения. То есть они могли жить как простые люди, но они не могли совершать грехи. То есть каждый раз греховная жизнь уменьшалась и увеличилась правильно. И так это называется деланием добрых дел. То есть вся философия приводила к тому, что человек должен всю жизнь посвятить тому, чтобы делать добрые дела. И даже его греховные поступки, ну так не очень учитывались, поскольку он на 100 добрых дел совершал, допустим, 20 грехов. То есть в день даже мог он совершить 10 благородных поступков и 3 неблагородных. И 10 вроде как бы оно гасило. Хотя он перерождался, поскольку грех присутствовал, он перерождался в следующей жизни, поскольку грех преобладал, праведность преобладала, карма его улучшалась. Значит, способность к праведной жизни усиливалась. Так из жизни в жизнь, и в одной из жизней человек начинал жить всю жизнь от рождения до освобождения чисто. Вставал на путь кармы и уходил. То есть, таким образом, он через Махаяну приходил к Хинаяне, через большую колесницу приходил к малому. Мы с вами это обсуждаем. Итак, человек, люди закладывали этих козлов, других животных, там также овец, знаете. Это все карма-канда. Ради очищения от угра-кармы и для того, чтобы получить чувственное наслаждение. В частности, карма-канда давала помощь. Богатство, красоту, здоровье, положение. Ради этого люди совершали это заклад. И в частности, мы с вами говорили о том, что это мясо, то есть когда люди ели мясо под видом жертвоприношения, все они совершали жертвоприношение, но потребности. Есть мясо. Мясо увеличивает очень сильно разные грубые потенции. Грубые потенции. Мы с вами говорили, что весь мир ближен к такой потенции. Половой потенции. Называется кундалини-шакти. Кундалини. Кунда – это озеро. Линь – это половая жизнь. Линга. Или еще митхуна ее называют на санскрите. Половой акт митхуна называется. Линга – это значит действие половых желез, который вырабатывает самый важный фермент, это семя. Помните, это семя. Еще семя называют как шукра. Шукра. Есть биджа, слово семя, но такое биджа не приводит. Да, это немного другое. Нет, восток называется рудха. Биджа – это семя. Имеется в виду биджа – семя – это желание, и биджа – это поступок. Желание и поступок – это биджа. Но шукра – это непосредственно семя, как элемент энергии, семя энергии, когда оно прорастает, увеличивается энергия. Так кундалини означает озеро половой потенции, шакти означает энергия, озеро половой энергии, и оно является двигателем аспекта, и эта половая энергия не что иное, как что прана, жизненный воздух, и прана — это энергия, непосредственно исходящая из духовного мира. Как только прана покидает тело, человек что? Умирает. Останавливается его сердце. Как только прана уходит из организма, останавливается сердце человека. И прану мы получаем в течение жизни через вдох носа. Правая ноздря получает сурья-шакту, или ра-шакту называется, энергию солнца. А левая ноздря получает сома-шакти или чандра-шакти, энергию. Так мы получаем эту прану, жизненную силу. Если мы дышим ртом, то мы практически себя обкрадываем. И еще один очень важный момент, что прана в самых больших количествах покидает наш организм при половых отношениях. И особенно у мужчин. Если женщина только на 9-м половом акте теряет прану, отжас. Самый тонкий вид праны называется отжаса. Он отвечает за развитие интеллекта, за развитие нравственности, сознания и за способность к духовной деятельности. И когда у нас отжаса мало, мы находим себя неспособными, то есть нет у нас воли, нет понимания. То зачем вообще это нужно? Духовная жизнь — чушь какая-то. То есть атеистичны становимся и становимся легкомысленными. Разным законам мироздания, легкомысленным, то есть как бы глупее становится. Если вы помните эти панчи-крош, анандамая – духовное сознание, вигьянамая – это так, духовное сознание, ананда – это означает блаженство. Духовное блаженство – это сознание и деятельности по отношению к Богу и ко всему живому, что связано с Богом. Ананда – блаженство, любовное блаженство. Вигьяна – это осознание себя как души. То есть мы осознаем и четко знаем, что как отличается дух от материи. Полностью осознали, реализовали. Видян. Дальше ману-майя. Ману-майя. Умственные спекуляции. Может быть, это так, может быть, люди произошли от обезьян, а может быть, ничего и не будет, давай ничего сделаем. И, то есть такой самоиллюзия, самообман из возможной теоретизирования разных жизненных ситуаций и жизненных целей. Следующий момент, если вы помните, прана-майя. Это то, что связывает нас со здоровьем, когда мы думаем, что здоровье самый главный фактор нашей жизни. И ничего больше нас не интересует. Ану-майя – это еда. Почему человек от ананды-майя скатывается до ану-майя? И причина только одна, если вы помните. Созерцая объекты чувств, развивается привязанность. Из привязанности возникает что? Вожделение. Вожделение. То есть возникает сексуальное желание. Ладно, и сексуальные желания, как сами, как таковые, век Кали, они не приводят к деградации. Сами желания приводят к деградации что? Да. Действия. Тонкие и грубые действия в соответствии с этими сексуальными желаниями. Если вы помните, разговаривать на сексуальную тему, это уже совершать сексуальные действия. То есть действие, речь, это уже действие. Это деятельность. Так вы помните, пять первых чувств называются гьян-мендрия, они познают. Гьяна означает знание. Пятью чувствами мы собираем информацию. И пять чувств называются хар-мендрия, действующие. И одно из пяти действующих чувств – речи. Таким образом, как только наши мысли выкатились на язык, и мы ляпнули что-то, все, мы породили кармическую реакцию. Мы породили кармическую реакцию. Поэтому в народе всегда говорили, слово что? Не воробей вылетит, не поймаешь никого. То есть, вы же раз это ляпнули, все, вам придется. Мы-то думаем, что нам простили эти слова, там кто-то не слышит, но существует закон сохранения энергии. То есть произошел аспект выброса энергетики, которая была превращена в звук. Пока мы на уровне психическом, то есть ментально, думаем какие-то плохие мысли, желаем, век Кали это что? Не учитывается. И поэтому за людьми в век Кали приходят два Ямадута, которые контролировали его речь и действия, да, действия, связанные с хармендой. В прошлой эпохе всегда приходили три ямадуда. Да. Один следил за тем, что у нас происходит в уме, другой следил за тем, что мы болтаем, и третий, что мы делаем. И они приходили, и каждый, когда человеку причиняли какое-то беспокойство, он говорил, зачитал. И тогда ему все трое так рассказывали, показывали ему кино, зачитал. Один показывал, что у него было в уме, и он так сконфузился. Другой рассказывал ему все эти его ляпсусы, так сказать. А третий показывал все действия, которые этот человек совершил в результате всех мыслей своих. Сексуальные вещи? Нет, нет, вообще вы говорите, что они действия это так совершаются, еще на тонком уровне. Еще раз, не совсем понял вопрос. То есть это же самое. Вы до этого сейчас говорили, что есть вот три вот мысли, слова, дела, а до этого лучше сказать, что еще и на тонком уровне возможны ошибки. Вы что подразумевали на том? Желание. Есть же несколько, три функции есть. Ощущения, мысли, мышления, воли и заявления. Все три вида деятельности. Но век Кали они никакого отношения. Только за действия наказывают. Речь и поступки, наказуемые век Кали, они порождают кармические реакции. Но говорится, что человек должен быть очень осторожен, ибо его речь является результатом его мышления. Его мышление является результатом его желания. У него есть желание, поэтому начинает их обдумывать, как их исполнить. И вы помните, мы с вами говорили об этом, что да, биджа – это желание, кутастха – это что? План, план мукха – это действие по плану, и в итоге прарабха – что? Плоды этого действия. плоды этого действия, но на самом деле это приходят плоды желания. То есть плоды действия приходят, не плоды желания. Если говорить на грубом уровне, так говоришь, приходят плоды действия. Если я сейчас лисну тебя этим соком, плоды действия какие будут? Ты будешь мокрый, особенно. Но изначально, если мы уходим, как ты говоришь, в тонкий мир, это грубое проявление. Так? Но в тонком это был результат моего желания. Так? Вот это означает. Итак, мясо, если вы помните, оно пропитано очень сильным сознанием. Сильным сознанием четырех вещей. Это еда, секс, сон и оборот. И большой страх смерти. Сильное отождествление себя с телом, страх смерти. И говорится, когда животное умирает, даже собственной смерти умирает. Не говоря уже, когда его убивают, оно выделяет очень сильное излучение страха смерти. И страх смерти является самым огромным невежеством живого существа. Если вы помните, существует три причины страха смерти. Откуда вообще появляется страх смерти? Это первое. Страх осознать себя душой. Страх действовать как душа. И страх быть вечным слугой чьим. В частности, Бога. Нифига, я еще вечным слугой был. У нас-то как? Весь стимул и мотив в чем? Что если мы что-то делаем, то мы хотим за это какого-то продвижения по ступени господства. А в духовной жизни, как бы, чем вы больше продвигаетесь, тем у вас этот аспект растворяется. Больше желаний. То есть помните, да, три изначальных желания. Все отдать, наслаждать и оставаться слугой. Вы можете видеть даже таких людей, которые всегда помогают кому-то, как бы служат. Какие-то деньги дают и не просят даже обратно. Что-то чем-то выручат едой. Там. Всегда как бы такие сердобольные, кажется. Да? Они служат. В них есть эта чистота. Они склонны служить другим. Также мы видим людей, которые их мало, конечно, но способны отдавать что-то. Совершенно просто помогать. Да? Отдают. Даже в ущерб себе могут помогать каким-то нуждающимся. Их мало, но еще есть такие люди. И также есть люди, склонные наслаждаться. Склонны наслаждать других, и от этого испытывать удовлетворение. И говорится о том, что их сердце еще очень честно по отношению к другим, которые склонны все эксплуатировать, то есть под себя. Как курица. Курица всегда говорит под себя. Знаете, вы видели курицу? Кто жил в деревне, может быть, видите, что курица всегда гребет под себя. Это особое качество курицы. Поэтому курица всегда является олицетворением Бога. Благострастие, обеспеченность, алчность. Она является олицетворением постелей. Итак, первый корень греха это, если мы говорим о мясоедении. Второй корень греха – принятие одурманивающих веществ. Третий корень греха – незаконные половые отношения. Даже, говорится, в законном браке. Поскольку половая жизнь должна вестись в строгом соответствии с астрологией. Строжайшем соответствии с астрологией. Если. И что дает астрология? Что у вас теряется отжиз. Но поскольку этот отжиз переходит в правильном астрологическом цикле с супругой, с законной супругой, то этот отжиз дает рождение и благочестие ребенку, который появляется. Таким образом, как бы не совсем грех появляется. Но когда люди просто занимаются половыми, то есть вступают в половые отношения, не зная никаких астрологических законов и так далее, это как есть без режима. Если человек не знает, когда, в какой момент в большей степени разгорается огонь пищеварения, то он, несомненно, в итоге что? Заболеет. Рано или поздно он заболеет какой-то болезнью желудка. Более того, если человек не знает режима питания, что с ним произойдет? Даже если он ест правильные продукты, но он не знает, в какое время что есть, он заболеет так же. Вот точно так же половая жизнь. Если человек не знает, как правильно это делать, что значит здоровая половая жизнь, когда ее нужно вести, то он, несомненно, постепенно деградирует. И описываются две разновидности деградации. Первое, это он получает проблемы на уровне ума и тела. Первое, значит, ум его деградирует, он становится более эгоистичным. более эгоистичен. Вы знаете даже такое понятие, когда человек более эгоистичен? Гордый становится, первое проявление эгоизма, гордый становится. То есть он говорит, кто ты такой? Я Чапай, а ты кто такой? Он начинает винить себя, гордиться своим телом, всем, своими знаниями и так далее. Гордый, то есть он других видит хуже, чем он сам. Усиление ложного эго, то есть, когда это происходит через половую жизнь, это человек начинает мнить себя кем-то, более возвышенным, становится поэтому гордым. Следующее, говорится, он теряет правдивость. Женщина и мужчина, которые вступают в незаконные половые отношения, они всегда глухими. Мало того, что люди и так обусловлены, они склонны к лжи, но люди, вступающие в незаконные половые взаимоотношения, даже с собственной женой или с собственным мужем, любой половой акт, который не связывает нас с правильной наукой, как это сделать, как с питанием, как с пищей, говорит, у нас проблемы есть. Усиливается телесная концепция жизни. То есть мы начинаем беспокоиться о своем теле, как оно одето, как оно выглядит. И поэтому мы забываем, как душа там, как мы. Поскольку мы-то и есть душа, мы забываем о себе и полностью беспокоимся только о своем теле. Как мы его содержим? Но тело, рано или поздно, даже не сомневайтесь, постареет, будет безобразно вонять и станет страшным. Что мужчине, что женщине. Сколько бы вы это тело ни холили, ни лелеяли, оно превратится в кошмарный сон. Это стихотворение. И ужас из зеркал посмотрит на тебя. Рано или поздно это произойдет. И поскольку человек привязывается к своему телу, у него сохраняется иллюзия, что он неплохо выглядит. Поэтому вы видите, как старушки, они все равно красятся перед зеркалом. Как вы думаете? Они думают, что они неплохо выглядят? А? Конечно. Несомненно. Ну как нет? Иначе зачем они красятся? Они улучшают свое тело. Поэтому, когда они накрасят губы, они говорят, ну я не лучше выгляжу. Там что-то подкрасим. По крайней мере, лучше все равно. Зачем тогда улучшать, если вы довольны своим внешностью? Зачем ее улучшать, скажите? Естественная красота является эталоном. Зачем тогда краситься? Что-то там делать, завиваться. Значит, вы недовольны своим внешностью уже. Так ведь? Ну, все так просто. Итак, это недовольство своей внешностью является условностью телесной концепции жизни. Тогда мы начинаем очень сильно ценить, как мы одеты. Мы не можем выйти там, ну в таком виде я никогда не пойду. Таких ботинках. Это говорится о том, что вы просто очень сильно деградируете. Очень сильно деградируете. Но если это для вас как бы часть деятельности, для того, чтобы духовной жизнью заниматься, тогда это нормально. То есть вся хорошая внешность или там какая-то одежда, она может быть лишь прикрытием для того, чтобы не беспокоить общество. То есть в обществе спокойно существовать. И поэтому также говорится, что мы не имеем права нарушать какие-то общепринятые каноны. Вы сейчас не можете одеть косоворотку, лапти, хотя, может быть, в лаптях тоже нормально, но вы не будете вписываться в общую массу, в общую среду. Если, допустим, вы видели, когда какие-то люди греют голову на лысо, это еще кисточку там носят, уже так законно. Хотя это нормально, в общем-то, можно так жить, прямо лысым с кисточкой, ничего страшного. Но поскольку это необычно для общей части людей, у них проблемы. Одежда точно так же. Если вы начнете одеваться, допустим, в латы рыцарские, ходить, греметь, то тоже, так скажешь, чудак, так сказать, или торчок. Понимаете? Поэтому, несомненно, мы должны одеваться в соответствии с временем, как-то выглядеть более-менее. Но это не должно быть целью, как вы говорят. Надо есть ради того, чтобы жить, а не жить ради того, чтобы есть. Так вот, иногда люди, зачастую, даже сами не видя этого в себе, они живут ради того, чтобы лелеять свое тело и удовлетворять свои телесные потребности. Это называется жизнь животных. И практически мы видим, что люди, даже религиозные люди, ходят в храмы, в церкви, все, что это слушают, только для того, чтобы улучшить свое телесное положение. То есть дать больше чувственных наслаждений своему телу. И в Бхагавад-гите говорится, что одним из признаков демонической натуры является то, что человек думает, что нет иной цели, кроме удовлетворения своих чувств, материальных чувств, то есть удовлетворения своего тела. Что смыслом жизни есть удовлетворить свое тело. Как можно изысканнее, как можно больше. В этом суть человеческой жизни. И это проявляется демоническим природой. Так, одурманивающие вещества, незаконные половые отношения и всевозможные виды азарта. Это четыре вида греховной деятельности. И вот здесь у меня есть такой маленький отрывок из одного произведения. Который написал один из величайших ачарьев. Ачарья, это, знаете, помните, да, ачарья это учитель, да. Не просто учитель. Учитель учителей. Учитель учителей. И, как правило, ачарий носит титул такой, Прабхупада. И был такой Бхактивинода Тхакур. Бхактивинода Тхакур его звали. И он также был Прабхупада. То есть у него титул Прабхупада. Это самый высший титул. Прабхупада это значит вы Парамахамса. Достигли самой высшей ступени брахманической реализации. Первая, самая низшая стадия, когда вы получаете священный шнур. Священный шнур из всех брахманических посвящений. У вас просто есть священный шнур. Вторая стадия, это когда вы принимаете варанапрасу. То есть отказываетесь от семейной жизни. Вы можете только общаться с женщиной. Это вторая стадия брахманической. Итак, первая стадия, когда вы просто посвящены. Потом вы развиваетесь, постепенно приходите к выводу, что семейная жизнь подобна для жизни. Вторая стадия. Принимаете отвлеченный образ жизни. Это означает, что вы общаетесь с женщинами, но никогда не вступаете с ними в половые отношения. Третья стадия – это когда человек принимает саньяс. То есть даже не общается с противоположным полом. Не общается с противоположным полом, понимая пагубность этой деятельности. Что значит не общается? Он может только обучать духовную жизнь противоположным полом. И никогда не находиться на единице противоположным полом. Всегда при третьих лицах. Всегда. Где бы ни было. Говорится, даже с родной матерью запрещено находиться. Человек, который ведет отвлеченный образ жизни, он не должен находиться в одной комнате с родной матерью, с дочерью, с сестрой и так далее. Ибо женская энергия очень сильна, она может возбудить. Третий момент, когда человек принимает саньяс, ведет образ жизни, называется бахудака. Бахудака. Бахудака это когда саньяси принимает еще пищу из общества. Только пищу он принимает в обществе. Больше ничего. Следующий этап называется бахучака. Бахучака это когда человек живет только за счет подаяния, и он не должен брать много. Не больше, есть такое понятие, патра. Слышали, что такое патра? Чаша для подаяния. Он может взять себе столько, то умещается в патру и не больше. Патра. Па – это папа, грек. Тра – это трая, освобождение. То есть человек, который берет очень мало, постепенно освобождается от греха. То есть ограничивает себя. Также он собирает подаяние через этой патры. Ограничивает. Он уже не имеет права принимать еду, одежду, деньги от родственников, от кого-то. Но на уровне бахучака он может это делать. Даже от бывшей семьи, от бывших детей своих он может принимать какие-то подарки, еду, одежду. Но он как бы с ними не живет. На уровне бахучака он не должен принимать ничего от родственников, он должен ходить от дома, от двери к двери и просить подаяния. И на этом уровне реализации он должен реализовать момент, что он не попрошайка. То есть вы просите, но в человеке не должно быть ни в коем случае, у кого вы просите, не должно появиться чувство, что вы какой-то попрошайка. То есть научиться достойно собирать милость. Это бахучака называется. Да. Все знают, что... То есть вы так просите, что ни у кого не возникает такого чувства, если вы попрошайка. Да, это очень сложно. Дальше Следующая ступень этой чхены называется парабриджа-качария. На этой стадии человек уже полностью обуздал свои чувства, способен контролировать ум, речь, побуждение желудка, гнева и гениталии. Поэтому ему разрешается принимать учеников по всему миру. Он становится дикша-гуру. Дикша-гуру. До того, пока он не прошел эти две ступени, бахучака и бахудака, и научился жить за счет пожертвований, научился разорвать свои отношения даже вот с родными и близкими, он не имеет права принимать учеников. Считается, что он еще сохраняет элементы привязанности. Духовный учитель не должен быть привязан к мирской жизни, к мирским чувствам. Если вы помните, есть такой стиль Бхагавад-гиты, где Кришна, он как бы отчитывает Арджуну. Он говорит, Арджуна, шастру цитировать стал Кришна, чтобы отказаться сражаться на Курукшетре. И Кришна ему сказал, «Аншочан анваншочан твам прагьявадам чабашасе, гатасум агатасум твам наношу чанки патридаха». Ты пытаешься говорить, как ученый человек, то есть шастры, значит, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. А мертвых тем более не скорбят. Они даже не скорбят о живых. Ты видишь, что что-то там с семьей происходит. Спокойно. Таков статус отреченности. Говорится, духовный учитель должен быть отреченным. То есть саньяса переводится как отречение от мира. От какого мира? Материального. То есть человек полностью разорвал все привязанности, все отношения к мирской, к мирским ценностям, к мирской деятельности. А какие мирские ценности? Семья, дети, утварь, место рождения, нация и так далее. Все то, что говорится саньяси, духовный учитель, он не привязан к семье, к детям, даже если они у него были и имеются. Поскольку он мог быть брахмачарием, потом грихастхом, 55 лет рекомендуется покинуть семью. До 55 лет человек живет в семейной жизни. Итак, с 25 до 55. 20 лет, да? Или 30. 30 лет он живет в семейной жизни. 30 лет. За 30 лет у него появляются взрослые дети. 55 лет он должен передать свою жену взрослым детям на содержание. В частности, сын старшего, ну, старших сыновей. И покинуть дом, но общаться со своей семьей. После этого только он постепенно должен, это называется ванапрасха, потом он становится саньяси, начинается бахучака, бахудака, потом он становится гуру, духовным учителем, парабриджа-качария называется, и он путешествует по всему миру, принимает учеников и так далее, объясняет философские моменты, учит их основам духовной жизни и практики духовной, принимает их карму на себя. Если ученик что-то не так делает, то это, вы помните, реакции идут на тело. Поэтому почти практически все духовные учителя погибли. Почему? Вот этот ответ. Иногда спрашивают, лучше бы целый духовный учитель, наверное, карма сожглась. Да нет. Если бы у него не было ни одного ученика, ему было бы хорошо. Но поскольку он принимает учеников, и как только совершается эта ягья, называется гуру дикша, как или шикша гуру, если кто-то действует под вашими наставлениями, то если этот человек действует неправильно или получает неправильный результат, вы карму принимаете. Поэтому вы болеете. Поэтому браманы, они очень часто болеют. Особенно тогда, когда они становятся чьим-нибудь шикшагуру, то есть гуру, дающий наставления. Или тикшагуру они становятся. То есть дающие посвящение. Поэтому не удивляйтесь, то чем более возвышенный гуру, если у него очень много учеников, как правило, они очень сильно болеют. Вот сколько я знаю, духовных учителей, это все. Потому что я знаю, да, они, во-первых, во время посвящения приходит карма. Говорится, насколько ученик предается, столько кармы принимает на себя духовный учитель. В этот момент. В момент посвящения. Огонь разводится, мантры проводятся. Так это парабриджа-качария. Он ведет своих учеников до определенной подготовки, когда он может отойти от дел. То есть он должен подготовить старших учеников. Что это означает? Что кто-то из его учеников должны, какая-то часть учеников, стать саньяси. Когда духовный учитель находится в физическом теле здесь, на земле, никто из его учеников не имеет права давать посвящение. Даже если они приняли саньясу. Пока духовный учитель находится в теле здесь, на земле, принимать учеников считается оскорблением. Всех приводят к его стопам. Все его ученики, которые приняли саньясу, приводят всех этих новых людей. То есть они только могут быть шикшигуру. Но они ни в коем случае не могут быть дикшигуру. Шикши – это значит дающие наставления и обучающие, но не способные дать посвящение какое-то на воспевание святого имени и брахманского посвящения. Они приводят его к своему гуру и гуру тоже. Итак, на старости, уже в глубокой старости, человек, приняв этих учеников и подготовив такую часть, передает младших учеников в руки этих учеников и отходит от тела. Отходит от дел и поселяется в одном из святых мест или начинает просто путешествовать. Уже никого не принимает, вообще ничего, никому не сострадает. Только полностью концентрируется на играх Господа, на его имени, форме, качестве, его деяниях, атрибутах и окружении. Это называется парамахамса. Самая высшая ступень. И вот Бхактивинода Тхакур, он достиг этой ступени парамахамса. Прабхупада. Титул Прабхупады также называется парамахамса. Те, кто полностью прошли все стадии духовной жизни и достигли полного духовного совершенства. И ничего, кроме духовной жизни, не хотят преследовать никаких целей материальных, кроме достижения чистой, беспримесной любви к Богу. Я не достигаю любви. И вот он дает комментарий к сутрам. Вообще к сутрам, к данте сутре. И вот он стих такой комментирует. Стих звучит так. «Отказавшись от всей греховной деятельности, исполняя свои мирские обязанности только во имя Господа, проявлять сострадание к другим душам, громко воспевая святые имена Хари. Это суть всех форм религии». И вот комментарий этого Бхактивинода Тхакура. «О верующая джива, то есть душа, ты когда-то отвернулась от Кришны, Бога, и страдаешь, переживая так называемое счастье и горе в мире майка сансара, то есть материальном природе рождения и смерти. Это не подобает тебе, пока ты остаешься скованный в круговороте кармы из-за греховной непреданности Кришне, пожалуйста, принимай одно трансцендентальное лекарство. Если ты склонна к пути праврити, позитивное использование своего материального положения, тогда будь грехасхой, семейным человеком, брахмачари или ванапрасхой. Или если ты склонна к пути неврити, отречения от всего материального положения, тогда будь саньяси. Но каким бы ни было твое положение, пожалуйста, откажись от всех аначар, греховных поступков, посвящая Шри Кришне свое тело, дом, жену, детей и богатство. Живя в мире Бога, совершая всю свою деятельность, посвящая чувства и ум Кришна-катхе, рассказам о Боге, и иди по жизни с сердцем, очищенным от зависти и нежелания служить Богу. Этот высший нектар паранамрита, благоприятного служения Господу, будет постепенно расти и загустевать, пока, наконец, не прорвется сквозь два твоих тела, грубая стхула и тонкая линга, или деху и сукшма шарира, и пробудет вновь твою вечную духовную форму, апракрита сварупа или ситха сварупа. Все перечисленное ниже относится к неблагоприятным действиям, совершаемым либо личностью, либо обществом. Воровство, лживые речи, обман, враждебность, похоть, нанесение вреда телам других, лицемерная политика и так далее. Отказавшись от всего этого, прибегай к благочестивым путям и так живи в мире Бога, Кришны. Последнее наставление таково – сострадай и будь милостив ко всем живым существам. Живи простой жизнью и воспевай святое имя Хари. Нет никакой разницы между Кришна-намой и самим Кришной. По милости святого имени Кришна в форме его имен, форм, качеств и игр Намарупа Гуна Лила явит себя перед глазами твоего ситха-сварупы духовного тела. Воистину, очень скоро твоя чит-сварупа пробудится и будет вечно пребывать в океане сладостной Кришна Прайма, чистой, беспримесной, немотивированной любви к Богу и ко всему ему духовному материальному творению. Итак, Бхактивинода, говорится, любой комментарий Парамахамсы имеет две стадии. Первая стадия – это способность к восприятию дает, называется гуна благости. А второе дает духовное ощущение, то есть трансцендентальное, нематериальное чувство. Поэтому говорится, что если человек не находится в гуне благости, ему очень сложно постигнуть комментарий Парамахамсы и Прабхупады. И мы с вами говорили о том, что когда мы чувствуем, что нам тяжело какую-то литературу читать, связанную с Богом, какой-то философией духовной, очень сложно. Это говорит о том, что мы находимся в гуне страсти, с примесью невежества. То есть нас интересует только половая жизнь, и интересуют всевозможные тряпки, шмутки. То есть мы очень такие материалистичные. Вещами. Также есть удивительное положение, когда человек, помните, так кшатри, цари, вайши и благи. Кшатри всегда жили в роскоши, цари, воины. И были две категории кшатри. Кшатри – правители, они жили в роскоши. И кшатри – странники, странствующие воины. А даже в средневековье оставалось какое-то количество, называли странствующие лица. Они просто посвящали свою жизнь совершению подвигов разных. И на щите у них были такие как бы орнаменты, зарубки, зарезки разные, сколько подвигов, где они совершили. Там. Весь щит был исписан подвигами разными. И по щиту можно было определить, кого они победили, где, в каких сражениях участвовали. Еще иногда было.